и семьями. И кому, спрашивается, их водить? И за ними ходить, как не соседям, разумеется, покуда еще зрячим, и ясно, что такая семья, где членов раз-два, ну три, и обчелся, не может сама о себе позаботиться и станет, значит, живой репродукцией с известной картины, на которой слепцы вместе ходят, вместе падают и вместе умирают. Увидев перед собой такую перспективу, правительство вынуждено было дать самый полный назад, то есть расширить установленные им же критерии пригодности мест, отведенных под карантин, в результате чего началось немедленное и на самую скорую руку производимое переустройство закрытых фабрик, заброшенных церквей, спортивных залов, пустующих складов и... Уже два дня идут разговоры, что, мол, за городом будут разбиты палаточные городки, добавил старик с черной повязкой на глазу. Поначалу, причем по самому началу, кое-какие благотворительные организации еще посылали волонтеров ухаживать за слепыми, стелить им постели, мыть унитазы, стирать белье, стряпать, то есть проявлять тот минимум заботы, без которого жизнь очень скоро делается невыносимой даже для тех, кто видит. Бедные, милые эти люди, то бишь добровольцы, немедленно слепли. Но, по крайней мере, остался в истории их благородный почин. «Из них тут есть кто?» — спросил старик с черной повязкой на глазу. «Нет», — отвечала жена доктора. «А может, вообще все это басни?» «Ну а город-то как? Машина-то ходит?» — осведомился первый слепец, вспомнив свой автомобиль и таксиста, который вез его на консультацию, которого он потом своими руками опустил в могилу. «Хаос полнейший», — отвечал старик и пустился в подробности аварий и катастроф. Когда в первый раз случилось так, что на полном ходу и на оживленной магистрали ослеп водитель автобуса, на это никто, кроме, разумеется, погибших и покалеченных, не обратил особенного внимания. И все та же причина, то есть сила привычки, побудила пресс-секретаря транспортной компании заявить не больше, не меньше, что несчастье произошло по вине водителя, то есть пресловутый человеческий фактор подвел. И что происшествие прискорбное, спору нет. Но если вдуматься, предвидеть его было бы так же трудно, как заподозрить инфаркт у человека, ни разу в жизни не жаловавшегося на сердце. Все сотрудники нашего предприятия, продолжал он, так же, как и все выходящие на линию автобус, регулярно проходят строжайший осмотр, соответственно, медицинский, технический. Прямым следствием чего является чрезвычайно низкий процент аварийности, которым до самого последнего времени наша компания выгодно отличалась от всех остальных. Пространное это объяснение попало на страницы газет, но гражданам было над чем подумать. И кроме как над заурядным транспортным происшествием, ведь в конце концов едва ли было бы хуже, если бы просто отказали тормоза. Именно это через два дня привело к еще одной аварии. Но так уж создан мир, что правде нужно многократно прикидываться ложью, чтобы добиться своего. Отчего и разнесся слух, что на этот раз ослеп кондуктор. Не было решительно никакой возможности переубедить публику и втолковать ей, как все было на самом деле, и в результате, не замедлившим сказаться, люди перестали пользоваться автобусами, твердя, что лучше самому ослепнуть, нежели погибнуть из-за чужой слепоты. В третью аварию, последовавшую почти сразу же за второй и по той же причине, попал автобус без пассажиров, что сейчас же дало повод для таких примерно негодующих комментариев. Глаза бы мои не видели это безобразие. Даже и вообразить себе не могли говорившие, так что очень скоро сбудется это их пожелание. Не заставила себя ждать и авиакатастрофа. Из-за мгновенной слепоты, одновременно постигшей командира корабля и второго пилота, рухнул на землю, развалился на куски и вспыхнул лайнер. Причем погибли все пассажиры и члены экипажа. Несмотря на то, что на этот раз все системы находились в идеальном состоянии, если верить показаниям черного ящика, который один только и уцелел. Ни в какое сравнение с банальной аварией автобуса не шла трагедия такого масштаба, лишившая последних иллюзий тех, кто их еще питал, так что вскоре повсюду стих рокот моторов, и ни одно колесо, большое ли, маленькое, скорое или медленное, больше не вращалось. И тот, кто привык жаловаться, что из-за пробок час едешь, два стоишь, и тот, кто сетовал, что припаркованные, где попало, или мчащие автомобили не дают ему следовать избранной стезей, и тот, кто до одури поколесив по окрестным улицам, чтобы где-нибудь приткнуть машину, и, отыскав, наконец, прогалину на обочине, превращался в пешехода и принимался ругать водителей, к ним обращая ту же хулу и пени, что прежде адресовались ему самому словом, все должны были бы теперь испытать чувство законного удовлетворения, если бы ни одно обстоятельство, заключавшееся в том, что поскольку никто больше не решался сесть за руль и проехать хоть два шага, легковушки, грузовики, мотоциклы и даже смиренные велосипеды, оставленные владельцами, в душе которых страх возобладал над чувством собственника, хаотически заполняли весь город. И зримым символом этой чудовищной очевидности мог бы послужить эвакуатор, стрелой автокрана, подцепивший, вздернувший, но так и оставивший болтаться в воздухе аварийную машину, ибо, надо полагать, первым ослеп его водитель. Всем было плохо, но хуже всех слепцам, ибо не видели они, куда идут, не ведали, куда ногу ставят. И жалко было смотреть, как натыкаются они на брошенные тут и там машины, валятся один за другим на манер костяшек домино, разбивают колени. И одни, упав, плачут. «Да помогите же кто-нибудь, ради Бога, подняться!» А другие с бранью и проклятиями отталкивают протянутую им благонамеренную руку помощи. «Да пошел ты, погоди, скоро и твой черед придет!» Отчего жалостливый прохожий, осознав внезапно, какому риску подвергался из-за своей доброты, в ужасе шарахался, бежал, скрывался в молочно-белой мгле. И, быть может, уже через несколько метров тоже слеп. Вот как обстоят дела на воле. Завершил свой рассказ старик с черной повязкой. И это еще при том, что я всего не знаю, а говорю о том лишь, что видел собственными глазами. Тут он осекся и поправился. Хочу сказать, не глазами, а глазом, потому что он у меня был один, а теперь ни одного. Ну, то есть один есть, да толку от него никакого. Я вас все хочу спросить. Почему не вставите себе искусственный, а носите повязку? Объясните, пожалуйста, на кой мне сдался стеклянный глаз? Ну, как-то это принято. Смотрится красивей. И потом гораздо гигиеничней. Вынул, вымыл, вставил. Вроде как зубной протез. Да уж. Представляете, какая была бы красота, если бы все, кто потерял не только зрение, а и глаза тоже, вставили себе по паре стеклянных. Сильно бы они им пригодились. Едва ли. Поскольку все мы слепы, а к тому вроде все идет, то до красоты ли тут? А насчет гигиены, извините, вот вы мне скажите, как доктор, ну, какая тут может быть гигиена? Вероятно, только в мире слепых. Все становится таким, как оно есть на самом деле, — ответил на это доктор. — А люди? — спросила девушка в темных очках. — И люди тоже. Никто ведь их не увидит. Вот что мне в голову пришло, — молвил старик с черной повязкой на глазу. «Давайте-ка для препровождения времени сыграем в одну игру». «Как же играть, когда не видишь, чем?» — возразила жена первого слепца. «Ну, это не совсем игра. А просто пусть каждый из нас подробно расскажет, что он видел в тот миг, когда ослеп». «Неудобно может получиться», — усомнился кто-то. «Кто не захочет играть, посидит в сторонке, а остальные расскажут только как было, выдумывать ничего не надо». — Вот вы и начните, — сказал доктор. — Ладно. — Могу и я начать, — сказал старик, с черной повязкой на глазу. Я ослеп, когда хотел понять, что там с моим отсутствующим глазом. то есть